Она берется двумя руками за голову. С губ срывается страдальческий стон. Господи, откуда взялся этот ужасный мир? Куда ни плюнь, нет ничего хорошего. О, да у нее сегодня просто-напросто день открытий. Бога нет, а в остальном я с вами в кои-то веки раз соглашусь. Пересохший язык царапает небо, как наждачная бумага. Наш мир не удался. А почему? Всякий раз, когда мечтаешь о планетарном господстве, надо прикинуть, Папуа-Новую Гвинею я тоже завоевываю. И вон те малярийные болота в Конго. И Таити, выкосившие войска Наполеона желтой лихорадкой. Все равно, что трехлетний ребенок попытается проглотить арбуз. При разделе мира между двумя державами множество земель оказались бесхозны. В каждую деревню гарнизон не поставишь. Куда проще поддержать в той же Калифорнии нужный режим. Японцам необходим контроль над Голливудом. Он важнее нефтяных скважин. Без развлечений люди бунтуют. Фюреру тоже следовало ограничиться Европой и Руслендом до реки Волги. Лишние завоевания означают лишние проблемы. Похоже, она потрясена моей речью. Страдание как рукой сняло. «Вы рассуждаете, как лесной брат», — усмехается Ольга. «Это я на вас так действую?» «И не мечтайте», — спешу я поправить ее. «Просто я здравомыслящий патриот Рейха. Попробуй объяснить на сказках. Если дракон по недоразумению проглотил толстую принцессу, которая размерами превосходит его желудок, бедняге суждено терзаться в болях и страдать от изжоги. Но отступать поздно. Во-первых, действенного лекарства нет. А во-вторых, попытка извергнуть из себя принцессу разорвет живот дракона, и...» Я замолкаю, запнувшись на полуслове. «Один всемогущий, неужели ты услышал мои обещания жертвы?» «Да, ошибки нет. В магазине напротив приоткрыта железная дверь. Я не жду приглашения, толкаю ручку, врываюсь внутрь, и в лоб мне упирается ствол дробовика». Толстая женщина в бигуди смачно харкает под ноги. «Freeze, motherfucker! What the hell are you doing here?» «Простите, уважаемая фрау, язык англосаксов для меня полная тарабарщина, и я перехожу на немецкий. У вас на вывеске изображен пистолет. Я хочу купить оружие и чего-нибудь попить. Впрочем, можно сначала попить, а потом оружие. На ваш выбор». «Арийцы?» — спрашивает тетка с ужасным акцентом, не опуская винтовку. «Давно», — охотно подтверждаю я. «Предъяви аусвайс крови», — лениво требует она. «Или катись отсюда в Африку». Я аккуратно, не торопясь, достаю из внутреннего кармана пиджака пластиковое удостоверение. Карточка с голограммой расового отдела подтверждает арийское происхождение, как мое, так и всех моих предков до седьмого колена. Группа крови, анализ ДНК. У обычных людей, не выпускников Лебенсборна, прилагаются также фамилии отца и матери, бабушки и дедушки, их фотографии. Тетка пихает карту в разъем на кассе и, шевеля губами, с трудом читает данные.